А если с ним что-нибудь случится, мы должны верить в него. Спустя несколько месяцев путешествия на север Дуань Лин Тянь наконец достиг своей цели назначения. Он достиг региона близ реки Жошуй. Он назывался Северная Горная Земля. Северная Горная Земля. Северная Гора. Когда я и Тянью направлялись в Северную Пустыню вместе с дядей Феном, я помню брата и сестру, которых он тогда спас. Кажется, они родом из северных горных земель. Дуань Лин Тянь посмотрел на ледяной гроб, парящий рядом с ним в воздухе. А если точнее, то смотрел он прямиком на девушку в красном платье. Клан Лу из северных гор, интересно, силен ли этот клан Лу, учитывая, что здесь также проживает огромное количество различных сил. Дуань Лин Тянь испытывал любопытство, ведь он впервые посетил северные горные земли. О северных горных землях он знал лишь потому, что на ранее виденной карте стоял ориентир возле реки Жошуй. Река Жошуй протекала к северу от северных горных земель. Хотя на карте отмечена Северная горная земля, сама карта не предоставляла детализированной местности. Мне придется исследовать их самостоятельно, чтобы узнать о них побольше, подумал Дуань Лин Тянь. А начать свои поиски он решил с какого-нибудь города, но отыскал населенный пункт он лишь спустя полдня поисков. Располагался он ближе к южной границе северных горных земель. Хотя город и казался небольшим, через него проходил внушительный поток людей. «Сюн Цуань, давай войдем в город». Сообщив Сюн Цуаню свои планы, Дуань Лин Тянь начал спускаться с ледяным гробом с неба на землю. Глава 1059. Клан Ау и клан Лу. Свист. Когда Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань вошли в город, ледяной гроб сразу привлек к себе излишнее внимание. Однако не так много людей осмеливалось долго глазеть на него. В мире, где правят сильнейшие, следует проявлять предельную осторожность, если хочешь выжить. Попасть в беду от безрассудства очень и очень просто. Вскоре Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань вошли в ресторан. Они заняли себе столик у окна. Бам! Под контролем Дуань Лин Тяня, ледяной гроб приземлился на соседний стол. Все посетители ресторана сразу оглянулись на шум. Какая красавица! Некоторые посетители с пронзительным взглядом вскоре обнаружили, что внутри гроба лежит красивая девушка. Даже с учетом преломления света со стороны льда, не составляло труда определить красоту девушки. Она дышит вполне ровно. Но почему она лежит в ледяном гробу? Озачились многие посетители. Может, она заразилась какой-то сложной болезнью? Некоторые строили догадки. Одно можно было сказать наверняка: ледяной гроб завладел всеобщим вниманием. Такое зрелище довольно редкое. Менеджер ресторана приказан официанту обслужить Дуань Лин Тяня. Когда работник подошел к парню и попытался заговорить: «Я заплачу за оба стола, когда получу счет». Дуань Лин Тянь прервал официанта, так как знал, что ему от него понадобится. Он определенно хотел ему сообщить, что занятый стол помешает бизнесу заведения. Официант и менеджер ресторана потеряли дар речи. Дуань Лин Тянь прислонился к окну после того, как сделал заказ. Он выглядел расслабленным, наблюдая за людьми, идущими по улице. Именно сейчас он немного успокоился. Во время путешествия он постоянно пребывал в напряжении, поскольку переживал о внезапном нападении опасных противников. Добравшись до города, он наконец то испытал облегчение. «Молодой мастер, каковы наши дальнейшие планы?» — полюбопытствовал Сюан Цуань. Он не знал о планах молодого парня. «Когда официант будет подавать нам еду, спроси его о самой мощной силе в северных горных землях. Мы направимся именно к той силе», — сказал Дуань Лин Тянь. Пока он говорил, то смотрел прямиком на девушку в красном платье, что лежало внутри ледяного гроба. Красивое лицо девушки поглотило все его внимание. Ему было трудно отвести от него взгляд. «Тяню, я выведу тебя из комы как можно скорее. Пожалуйста, подожди еще немного», — прошептал про себя Дуань Лин Тянь. «Хорошо». Хотя Сюн Цуань понятия не имел, почему молодой мастер хотел пойти к самой могущественной силе в северных горных землях, он не стал расспрашивать его лишний раз. Он верил, что у молодого парня определенно есть причина. От него лишь что и требовалось, чтобы решать тривиальные вопросы. Вскоре стол начали заполнять блюда заказа. «Официант, я хотел бы спросить, какая сила самая мощная в северных горных землях?» — спросил Сюн Цуань у официанта по приказу Дуань Лин Тяня. «Полагаю, вы впервые в северных горных землях?» — спросил официант, сверкнув глазами. «Все верно». Сюн Цуань кивнул. «Сэр, две силы разделяют титул самых могущественных и влиятельных. Первая – клан Ау, а вторая – клан Лу». Официант улыбнулся и ответил на вопрос Сюн Цуаня. «Два клана, клан Ау и клан Лу?» — Прежде чем Сюн Цуань смог ответить, Дуань Лин Тянь нахмурился, так как его сердце дрогнуло. Какое совпадение! Дуань Лин Тянь вспомнил, что когда он покинул династию Дармин вместе с Фэн Тянью и Фэн Удао, то тогда они спасли брата и сестру, что как раз таки принадлежали клану Лу из северных горных земель. Клан Лу с Северной горы является одной из двух самых мощных сил в северных горных землях, они же всего лишь кланы, но являются двумя самыми могущественными силами. Какой сюрприз! Удивился Дуань Лин Тянь, внешне показав свой интерес к беседе. Он прекрасно понимал, что раз два клана стали самыми могущественными силами в северных горных землях, то явно за своей спиной имели некие особенности. Кланы. Сюн Цуань также удивился ответу официанта. Стоит сказать, что разница между кланом и сектой весьма существенна. Кланы придавали большое значение прямой линии своих потомков, а наследование обычно определялось родословной. Неважно, насколько выдающимся является внешний ученик или ученик с другой фамилией, занять особые посты им сложно. Максимум, на что могли рассчитывать такие личности – старейшина или почитаемый старейшина. Внешним ученикам или ученикам с другой фамилией определенно не удастся занять лидирующих позиций внутри клана. Поэтому кланам чрезвычайно трудно добиться выдающегося положения. А с другой стороны, секты не ограничены родословной. Могущественные ученики могли подняться по служебной лестнице и возвыситься. Если человек достаточно способен, то мог стать лидером секты. Вот почему враждебность любого ученика секты превосходила учеников клана во много раз. В чужих землях влияние и разница между кланом и сектой крайне существенна. Но в северных горных землях правили два клана? Невероятно. Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань подумали об одном и том же. «Сэр, вам не кажется странным, что самые могущественные силы в северных горных землях – именно два клана?» – спросил официант. По лицам мужчины и парня он догадывался, о чем они думают. Оба они не отрицали этого, оттого кивнули одновременно. «Сэр, вы можете этого не знать, но клан Ау и клан Лу полностью отличаются от обычных кланов. Я слышал, что эти два клана существуют уже 10 000 лет». Уже куда более серьезным тоном заявил официант. «10 000 лет». Слова официанта шокировали Дуань Лин Тяня и Сюн Цуаня. Клан, который просуществовал целых 10 тысяч лет. Насколько же они сильны? Даже и представить трудно. Кланы, которые существуют уже 10 тысяч лет, наверняка всему виной особая причина, ведь так? Спросил Дуань Лин Тянь у официанта. Он пришел к выводу, что клан Ау и клан Лу весьма невероятны. Вы очень мудры, сэр, улыбнулся официант. Да, есть причина, по которой они существуют 10 000 лет. Один из них клан мастеров оружия, а другой алхимиков. Клан мастеров оружия, клан алхимиков? Ответ официанта вызвал только еще больше замешательства в голове Дуань Лин Тяня. Что это значит? А значит, в составе одного клана 50% алхимиков, а в другом мастеров оружия. Объяснил официант Дуань Лин Тяню. В составе одного клана более 50% представителей, мастера оружия, а у другого клана наоборот, алхимиков. Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань были просто ошеломлены. На облачном континенте все знали, что для становления мастером оружия или алхимиком необходим необычайный талант в создании оружия или приготовлении лекарств. Если у человека недостаточно таланта, просто невозможно стать мастером оружия 9 ранга или алхимиком 9 ранга. Но официант сказал им, что один клан состоит наполовину из мастеров оружия, а второй из алхимиков. Абсолютно верно. Официант кивнул. Он привык видеть шок на лицах людей, когда рассказывал о двух кланах. Именно так и отреагировали сейчас Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань. Совершенно никакой разницы, прибыли ли они в первый раз в северные горные земли или же услышали о их двух самых могущественных кланах. Я слышал, что клан Ау и клан Лу были основаны в северных горных землях почти одновременно 10 тысяч лет назад. Предок клана Ау был мастером оружия первого ранга, в то время как предок клана Лу был алхимиком первого ранга. С самого своего основания они сосредоточились на изучении дао оружия и дао алхимии соответственно. Их навыки передавались до сегодняшнего дня, и именно так они стали известным кланом мастеров оружия и кланом алхимиков в северных горных землях, добавил официант. Мастер оружия первого ранга, алхимик первого ранга, Дуань Линтянь был просто шокирован. Он не ожидал, что в таких кланах за пределами центрального региона чужих земель существовали мастер оружия и алхимик первого ранга. За 10 000 лет истории двух кланов в их рядах рождалось более 10 мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Эти мастера оружия первого класса и алхимики посещали внутреннюю территорию на другом берегу реки Жошуй. Они получали титулы временных советников и почитаемых старейшин в силах первого класса, создавая духовное оружие и первоклассные пилюли для них. Благодаря своим услугам им удалось установить необходимые связи с силами первого класса. Вот в чем и заключается причина выживания клана Ау и клана Лу на протяжении 10 тысяч лет. Когда те силы приняли мастеров оружия и алхимиков первого ранга из обоих кланов, то дали публичное обещание, пока существуют их силы, они предотвратят все убийства или угрозы клана Ау и клана Лу. Хотя у обоих кланов и появлялись противники в течение 10 тысяч лет, никто не осмелился вырезать их начисто. Вот как обоим кланам удалось выжить до сегодняшнего дня и стать сильнейшими в северных горных землях. Официант терпеливо объяснил историю кланов Ау и Лу, а также причину их выживания Дуань Линтяню и Сюн Цуань. Возможно, силы первого класса во внутреннем регионе могли бы уничтожить весь клан Ау и клан Лу, но у них не хватало смелости. Если они сделают что-то подобное, то могут отправляться в историю, поскольку на них накинется сразу как минимум 3 силы первого класса. Связи кланов Ау и Лу просто чудовищны. Старшие оставили им внушительные богатства, добавил официант. Глава 1060. Соревнования алхимиков. Дуань Линтянь чувствовал себя немного потерянным, поскольку не мог прийти в себя от рассказа официанта. Он не ожидал, что клан Ау и клан Лу из северных горных земель будут обладать такими широкими связями и влиянием. Но в целом так и должно быть, раз они самые могущественные силы в северных горных землях. Клан Ау и клан Лу существуют уже 10 000 лет. Думается мне, что лишь горстка сил первого класса по другую сторону реки Жошуй могут похвастаться такой выживаемость. Подумал про себя Дуань Линтянь. Он легко узнал причину, благодаря которой клану Ау и клану Лу удалось выжить в течение 10 тысяч лет. Все благодаря их мастерам оружия и алхимикам первого ранга, которым удалось создать неплохие связи в свое время с силами первого класса возле реки Жошуй. Властные связи позволили клану Ау и клану Лу выжить на протяжении 10 000 лет. Внутренняя земля являлась центральной областью облачного континента. Сил первого класса на их территории просто не счесть. Могущество силы второго класса и близко не стояло с силой первого класса. Настолько сильны, что им достаточно послать лишь 3 достаточно сильных экспертов стадии боевого монарха, чтобы под корень уничтожить силу второго класса. Силы второго класса просто беспомощны перед силой первого класса. Однако даже силам первого класса редко удавалось продержаться более 3000-4000 лет. По крайней мере за прожитую эпоху боевого императора Возрождения крайне малому числу сил первого класса удалось прожить более 5000 лет. Но клан Ау и клан Лу вырастили более 20 мастеров оружия первого ранга и алхимиков первого ранга на протяжении 10 тысяч лет. А значит, они более-менее сохранили старые связи с силами первого класса. Наверняка на их защиту вставала другая сила первого класса, когда погибала старая. Дуань Линтянь легко пришел к такому выводу. Клан по изготовлению оружия и клан алхимии. Какие интересные кланы. Дуань Линтянь подумал про себя. В то же время, он думал о брате и сестре, которых Фэн Удао тогда спас. Нет никаких сомнений, что они из клана Лу Северной Горы. Кроме того, их положение в клане явно высокое. Дуань Линтянь вспомнил, что мужчина в черных одеяниях тогда назвал их вторым молодым мастером и 7-й мисс. Официант, какой из кланов ближе всего находится к данному ресторану? Спросил Дуань Линтянь. Его цель изначально заключалась в поиске самой могущественной силы северных горных земель. Поскольку и клан Ау, и клан Лу оказались самыми могущественными силами в северных горных землях, ему придется выбрать одну. В целом ему было без разницы, в какой клан пойти. Вот почему он решил выбрать ближайший. Говоря прямо, ему просто было лень. Ему уже стало лень далеко лететь. Поскольку оба клана в целом одинаковы, то без разницы, какой он выберет. Клан Лу ближе, всего в 10 000 милях к северо-востоку от города. Хотя официант понятия не имел, к чему молодой клиент задал такой вопрос, он все равно ответил честно. Как ни посмотри, а жители северных горных земель прекрасно знали, где расположены резиденции обоих кланов. Хаем, Дуань Линтянь кивнул, махнув рукой. Он достал первородный камень среднего качества и направил его в руки официанта. «Твоя награда за рассказ о клане Эу и клане Лу. Благодарю вас, сэр». Официант широко улыбнулся, увидев в руке первородный камень среднего качества. Именно поэтому он и решил ответить на все вопросы клиента, надеясь на щедрые чаевые. «Сэр, если у вас больше нет вопросов, то не стану больше мешать вашей трапезе». Официант ушел, напоследок сказав пару слов Дуань Лин Тяню и Сюн Цуаню. После ухода официанта, Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань приступили к еде. Всего за 15 минут на столе остались только пустые стаканы, пустые тарелки и пустые миски. «Идем». Дуань Лин Тянь оплатил счет и вышел из ресторана вместе с ледяным гробом. Покинув город, Дуань Лин Тянь вместе с Сюн Цуанем направился на северо-восток, клан Лу Северной Горы. Как и планировал, парень направился к резиденции клана Лу. Как ни посмотри, а этот клан один из двух самых могущественных в северных горных землях. Клан Лу Северной Горы также назывался кланом алхимиков. Сам Дуань Лин Тянь преследовал только одну цель в присоединении к их клану. Он хотел показать свои способности алхимика первого ранга, чтобы занять в их клане должность временного советника или почитаемого старейшины. Его план заключался в получении богатых ресурсов клана для своего развития и развития Сюн Цуаня. Его нынешние способности в целом хороши. Вот только сейчас он мало что их себя представлял, окажись в центральном регионе облачного континента. Река Жошуй выступала в роли линии экватора, разделяющей два мира культиваторов. За пределами реки Жошуй не существовало сил первого класса. Однако по ту сторону реки проживали не только силы первого класса, но и высшие силы. К примеру, два древних клана и силы, управляемые боевыми императорами. Для экспертов те земли – просто рай, и в то же время ад для слабых. Боевой император Возрождения оставил великое сокровище на территории внутренних земель. Именно по этой причине Дуань Лин Тянь решил пересечь реку Жошуй. Но в целом у него существовала и другая причина посещения внутренних земель облачного континента. Если он хотел подняться на вершину, то обязан заявить о себе именно там. Когда он жил на земле, ему потребовалось бы 6 или 7 часов, чтобы пролететь 10 000 миль на самолете. Но при его нынешних способностях, он пересек такое расстояние всего за час. Менее чем через час Дуань Лин Тянь смог увидеть равнину вдалеке. Посреди равнины располагалось множество зданий и строений. Хаэм, Дуань Лин Тянь словно что-то заметил. Он остановился и начал осматривать окрестности. «Это клан Лу Северной Горы? Почему здесь так много людей?» — спросил Сюн Цуань в шоке, посмотрев по сторонам. Дуань Лин Тянь также заметил множество людей, летящих с пугающей скоростью в сторону западной части равнины. «Если мне удастся попасть в топ-30 на соревнованиях алхимиков, организованном кланом Лу Северной Горы, то смогу стать учеником их клана с другой фамилией. Мне не придется беспокоиться о недостатке ингредиентов для усовершенствования своих навыков». Дуань Лин Тянь услышал голос человека. «Хе-хе, стать учеником клана Лу с другой фамилией не намного проще, чем найти необходимые материалы. В клане Лу Северной Горы так много алхимиков высокого ранга. У них даже есть несколько алхимиков второго ранга. Если я смогу получить от них несколько уроков, мои навыки и познания в Дао алхимии определенно возрастут. Но тест клана Лу очень строгий. Минимальная квалификация – алхимик шестого ранга. Алхимики ниже шестого ранга не имеют права участвовать в соревнованиях», — пожаловался другой человек. Мимо Дуань Лин Тяня пролетело двое людей, увлеченных беседой. Двое мужчин средних лет. Пролетая мимо Дуань Лин Тяня, они невольно обратили внимание на ледяной гроб, что парил рядом с Дуань Лин Тянем. Ледяной гроб очень сильно бросался в глаза. Соревнование алхимиков. Дуань Лин Тяню удалось кое-что почерпнуть из их разговора. Клан Лу, видимо, организовал какое-то соревнование алхимиков. Если алхимику удастся войти в 30 лучших, то он сможет стать учеником их клана с другой фамилией. Клан Лу Северной Горы, клан алхимиков. 50% людей в клане были алхимиками, включая алхимиков высокого ранга. Для алхимиков низкого ранга подобный клан просто рай. Как только они войдут в состав клана, то смогут учиться у многих алхимиков и углубить свое понимание до алхимии. А их навыки определенно возрастут, если им удастся произвести впечатление на опытных алхимиков из клана Лу. Похоже, что все эти люди пришли ради участия в соревнованиях алхимиков. Но мне все равно кажется, что большая часть людей пришла просто понаблюдать, — подумал Дуань Лин Тянь, глядя на окружающих людей. Кажется, там лежит какая-то девушка. Внезапно удивленный голос прозвучал за спиной Дуань Линтяня. Затем парень увидел трех мужчин средних лет, что пролетели мимо него. Заговорил мужчина именно из их троицы. Однако трое мужчин средних лет не полетели дальше. Вместо этого они подлетели поближе к ледяному гробу и стали его осматривать. «Какая красавица! Я готов сократить свою жизнь на 10 лет, если смогу увидеть ее воочию. Почему она лежит в ледяном гробу?» Трое мужчин средних лет обсуждали между собой девушку внутри ледяного гроба. Они полностью игнорировали Дуань Линтянь и Сян Цуань, что парили рядом с ним. Выражение лица Сюн Цуаня изменилось, а он собирался упрекнуть их троих, но внезапно прозвучал холодный и ледяной голос. «Проваливайте отсюда!» В этот момент трое мужчин задрожали от страха. Только придя в себя, они начали осматриваться, чтобы определить его владельца. А когда они определили владельцем Дуань Линтяня, то одновременно взревели. «Малыш, ты ищешь смерти!» Бах! Дуань Линтянь проигнорировал всех троих, сделав шаг вперед. Величественная энергия вырвалась из его тела, окутав окружающее пространство в одно мгновение. Глава 1061. Хуан Чун. Могущественная энергия Дуань Линтяня отправила всех троих в полет. Рвоть. Все трое были ранены силой Дуань Линтяня. Их лица покраснели и опухли, когда их вырвало несколькими глотками крови. А когда они вновь подняли взгляды на Дуань Линтяня, то задрожали от страха и ужаса. Они не ожидали, что молодой парнишка лет 25 на вид будет обладать такой ужасающей силой. Он отправил их в полет и ранил в долю секунды. Он нанес удар так быстро, что они даже не успели среагировать. Энергия неба и земли даже не шелохнулась, не говоря уже о проявлении феномена воплощения энергии неба и земли. Они знали, что сила молодого человека намного превосходит их силу. «Даю вам 3 вдоха, чтобы сгинуть с глаз моих, иначе вы все подохнете», — леденящим и безэмоциональным тоном пригрозил им Дуань Линтянь. Мгновенно побледнев, все трое развернулись и кинулись на утек. Всего за несколько секунд они скрылись посреди зданий клана Лу. Вздох. После ухода трех мужчин, Дуань Линтяня вдруг задрожал. Парень облегченно вздохнул. Мгновением раньше его охватило желание убить трех мужчин. В последний момент ему удалось подавить сей импульс. Налицо последствия от использования дощечки печати дьявола. А наблюдатели их стычки даже не осмелились подойти к Дуань Линтяню, не говоря уже о желании поближе разглядеть ледяной гроб. «Сюн Цуань, полетели дальше», — произнес Дуань Линтянь. Вместе с ледяным гробом он полетел дальше на запад. Вскоре он приземлился посреди внушительного поля вместе с гробом. Поле разделялось на 2 части. По одну сторону располагалось внушительное и великолепное здание, а вторую часть занимало открытое пространство. Большинство людей, включая Дуань Линтяня, соответственно стояло посреди открытой площади. Ближе к величественному зданию расположились ряды столов. На каждом из них лежали одни и те же лекарственные материалы. Так должно быть проводится соревнование алхимиков. Дуань Линтянь пришел к такому выводу. А Дуань Линтянь внезапно повернул голову и посмотрел вдаль, как будто что-то заметил. Трое мужчин средних лет смотрели на него, а когда они увидели, что он смотрит в их сторону, то сразу же отвели глаза. Тем не менее, Дуань Линтянь не преминул заметить гнев и ненависть в их глазах за ту долю секунды, пока они еще не отвернулись. Дуань Линтянь их узнал. Именно их он чуть было не пришиб ранее. Дуань Линтянь отвел взгляд от них. Мужчины являлись экспертами первого или второго уровня стадии трансформации пустоты, поэтому не представляли для него угрозы. Сами мужчины переглянулись друг с другом, заметив ужас в глазах друг друга. «Он тоже пришел на соревнования алхимиков?» — неторопливо спросил один из них, намеренно понизив голос. Через его голос просачивались нотки гнева. «Думаю, что да», — кивнул другой человек. «Значит, он человек, а не демон», — нахмурился третий. Поначалу они решили, что молодой паренек является демоном, раз обладает настолько могущественной силой в столь юном возрасте. Молодой парень на вид чуть старше 25 лет обладал силой, что гораздо превосходило их. Они подозревали, что его развитие находится как минимум на 4-м уровне стадии трансформации пустоты. Даже в Улане Ау и клане Лу более половины членов клана сосредоточились на совершенствовании дао оружия и медицины. Что касается остальных, они не могли стать мастером оружия или алхимиками из-за их ограниченного таланта. Они могли сосредоточиться только на боевом дао, чтобы поднять свое развитие и защитить свой клан. Так как оба клана выжили на протяжении 10 тысяч лет, то их ресурсы не уступали накоплениям сил первого класса. По этой причине ученики из кланов Ау и Лу, которые сосредоточились на культивировании в боевом Дао, обладали довольно внушительной силой. Если он действительно пришел ради соревнования алхимиков, то значит он человек. Демон в принципе не может стать алхимиком. Это высший закон облачного континента. Трое мужчин тихо переговаривались между собой. Молодой паренек потряс их до глубины души своей невообразимой силой. Но они испытали куда больший шок, когда осознали, что паренек еще и являлся алхимиком. Им потребовалось приличное количество времени, чтобы успокоиться. Несмотря ни на что, они отказывались верить, что Дуань Лин Тянь пришел ради соревнования алхимиков. Вот почему один из них предположил, может он сопровождает того мужчину средних лет, вполне возможно. Остальные двое кивнули, желая верить в такой исход. Они никак не хотели верить в тот факт, что парнишка мог оказаться таким способным. «Я Лян, разве ты не говорил, что один из судей соревнований твой дядя?» — спросил один из них у мужчины в зеленых одеяниях. «А как насчет этого? Ты заговоришь зубы своему дяде, чтобы он дисквалифицировал того мужчину рядом с парнем?» Когда он закончил свой вопрос, двое мужчин бросили ехидные взгляды на мужчину, что стоял за спиной молодого парнишки в фиолетовых одеяниях. Смотрели они непосредственно на Сюн Цуаня, что стоял позади Дуань Лин Тяня. Мужчина средних лет подумал, что Дуань Лин Тянь сопровождал Сюн Цуаня, который прибыл для участия в соревнованиях алхимиков. Он принял Сюн Цуаня за алхимика. «Правильно, Я Лян, всего одно слово от твоего дяди, и им придется немедленно уйти». Другой мужчина средних лет также посмотрел на мужчину в зеленых одеяниях с предвкушением. «Не беспокойся, как только дядя выйдет, я скажу ему, что нужно. Поскольку этот парень посмел причинить мне вред, я растопчу право его компаньона участвовать в предварительном раунде соревнования алхимиков», — уверенным тоном заявил мужчина в зеленых одеяниях. Все трое сразу самодовольно улыбнулись друг другу. Дуань Лин Тянь совершенно не знал о их плане. Да даже если бы и узнал, ему бы было начихать. Любопытно, есть ли у нынешнего клана Лу алхимик первого ранга? Парня очень интересовал сей факт. Краем глаза он увидел рядом мужчину средних лет. Он тут же улыбнулся ему и спросил: «Привет, могу я задать тебе вопрос?» «Конечно, можешь». Мужчина средних лет давно заметил Дуань Лин Тяня. В конце концов, ледяной гроб рядом с парнем слишком бросался в глаза. «Я только недавно прибыл в северные горные земли. Мне лишь известно, что клан Лу – один из двух могущественнейших кланов в этом регионе. Я также знаю, что за прошедшее время в их клане рождалось более 10 алхимиков первого ранга». Дуань Лин Тянь посмотрел на мужчину средних лет и прямо спросил: «Интересно, а сейчас в их рядах есть такой алхимик?» «Нет». Мужчина средних лет не ожидал такого простого вопроса. Он покачал головой в ответ: «Сейчас в клане Лу нет алхимика первого ранга. Последний известный алхимик первого ранга жил примерно 900 лет назад». «Понятно». Дуань Лин Тянь улыбнулся мужчине, получив ответ на свой вопрос. «Спасибо за информацию, старший. Всегда пожалуйста», — улыбнулся мужчина средних лет. Его не покидало любопытство в отношении ледяного гроба, поэтому он спросил: «Парень, мне вот интересно, а кто эта леди в ледяном гробу?» «Она моя женщина», — тихо ответил Дуань Лин Тянь, не дожидаясь, пока мужчина закончит свое предложение. Парень сразу бросил взгляд на Тяню, что мирно спала внутри гроба. Но так как он пристально смотрел на ее лицо, то не заметил, как дернулся палец на одной из ее рук, когда он прервал мужчину. Движение оказалось настолько незначительным, что неудивительно, что его не заметили. Не только Дуань Лин Тянь, его не заметил абсолютно никто. Как будто девушка услышала слова Дуань Лин Тяня. Мужчина средних лет отметил красоту Фэн Тяню сквозь стенку ледяного гроба. Испытывая зависть, он произнес: «Парень, а ты счастливчик». Дуань Лин Тянь вежливо ответил улыбкой: «Меня зовут Хуан Чун. Как мне к тебе обращаться?» — спросил мужчина средних лет. «Дуань Лин Тянь, хорошее имя», — похвалил его имя Хуан Чун. Он повернулся к Сюн Цуаню: «А как мне тогда к обращаться тебе?» «Меня зовут Сюн Цуань». Сюн Цуань кивнул Хуан Чуну. «Вы двое пришли для участия в соревнованиях алхимиков?» — снова спросил Хуан Чун. «Я не алхимик». Сюн Цуань покачал головой. «Тогда ты, должно быть, пришел, чтобы сопроводить брата Лин Тяня на соревнования алхимиков. Брат Лин Тянь очень молод и многообещающий. Такой молодой, но уже алхимик шестого ранга. Его будущее наверняка безгранично», — похвалил парня Хуан Чун. «Учитывая твой талант в алхимии и столь юный возраст, я просто уверен, что ты станешь учеником клана Лу с другой фамилией. Минимальное требование для участия в соревнованиях алхимиков лишь одно – способности алхимика шестого ранга. По этой причине Хуан Чун решил, что Дуань Лин Тянь алхимик шестого ранга. Ему даже не пришло в голову, что Дуань Лин Тянь может оказаться алхимиком более высокого ранга. То, что парень оказался алхимиком шестого ранга в столь юном возрасте, уже вызвало его глубокий шок. Его талант в алхимии уже можно было считать достижением. Глава 1062. Личность. Дуань Лин Тянь просто улыбнулся Хуан Чуну. Стать учеником клана Лу с иной фамилией, он пришел не с такой целью. Он пришел лишь потому, чтобы клан Лу Северной Горы предоставил ему должность временного советника или почитаемого старейшины. Он даже мог спокойно себе представить, как вежливо к нему будут относиться боевые монархи клана Лу, если его личность алхимика первого ранга раскроется. Тем не менее, я попробую пройти через соревнования алхимиков. Когда они официально начнутся, я смогу раскрыть всем свои способности. Я уверен, что тогда случится нечто интересное, подумал Дуань Лин Тянь, ухмыльнувшись. Хуан Чун не пропустил его ухмылки. Он решил, что парень очень уверен в себе, словно парнишка даже не сомневался, что сумеет войти в тридцатку сильнейших алхимиков соревнования. Если Хуан Чун мог читать мысли, он бы, наверное, упал бы в обморок от шока. Соревнование алхимиков еще не началось. Все, включая Дуань Лин Тяня, терпеливо стояли в ожидании. Со временем людей становилось все меньше и меньше, пока поток людей вообще не прекратился. Свист, свист. Внезапно раздался свист ветра, застав всех врасплох. Когда Дуань Лин Тянь и остальные посмотрели в сторону источника свитца, они заметили двух стариков. Один носил серые одеяния, а второй зеленые. Старик в зеленых одеяниях выглядел крепким и решительным. От него исходила внушительная аура, хоть он и не испытывал сейчас гнева. Всем вокруг он ненавязчиво оказывал подавление. С другой стороны, старик в серых одеяниях выглядел истощенным. Он выглядел мрачным и излучал мрачную ауру. Свист, свист, свист. После их появления за их спинами возникло еще пятеро человек. Среди них оказались как старики, так и люди среднего возраста. Они бесстрастно стояли позади двух стариков, просто стояли прямо и смотрели куда-то вперед. Люди из клана Лу. Взревел кто-то посреди толпы. Все гости немедленно начали внимательно изучать пришедшую семерку из могущественного клана. Два человека во главе обладают силой восьмого уровня стадии трансформации пустоты. Что касается остальных пяти, то самый слабый обладает силой четвертого уровня стадии трансформации пустоты, а самый сильный шестого. Дуань Лин Тянь без промедления выпустил свою духовную энергию и определил их развитие. А судя по тому, что клан Лу являлся силой второго класса, то способности семи человек можно отнести к средненьким. Тем не менее, Дуань Лин Тянь знал, что им не нужно иметь высокое развитие. Эти семеро должно быть отвечают за проведение соревнований алхимиков, раз заявились только сейчас. А раз они будут отвечать за соревнования, то сами должны быть алхимиками, да еще и не низких рангов. А так как они алхимики, то их развитие поражает, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Как оказалось, Дуань Лин Тянь угадал все правильно. Дамы и господа, добро пожаловать на соревнования алхимиков нашего клана Лу. Сперва от имени клана я хочу выразить вам всем признательность за энтузиазм. Во-вторых, наш клан отберет только 30 лучших по итогам соревнований. А если кому-то не повезет, то не расстраивайтесь сильно. Наш клан Лу организует еще одно соревнование через 3 года. Громко объявил старик в зеленых одеяниях. Я Лу Су, старейшина клана Лу. Человек рядом со мной также является старейшиной клана Лу. Уверен, вы все слышали о нем раньше. Он никто иной, как старейшина Лу Чжао. Продолжал говорить старик. Представившись, он также представил толпе старика в серых одеяниях. Старейшина Лу Чжао, а не тот ли старейшина, который всегда готовит пилюли третьего ранга с частотой 70%. Это наверняка он. Ранее я слышал, что один из судей соревнований алхимиков, старейшина Лу Чжао. Хотя старейшина Лу Чжао всего лишь алхимик третьего ранга, но он один из лучших среди всех алхимиков третьего ранга, так как способен приготовить пилюли третьего ранга с частотой в 70%. Многие люди шептались между собой, обсуждая старейшину Лу Чжао. Старейшина Лу Су также алхимик третьего ранга. Также он тоже способен готовить лекарственные пилюли третьего ранга с частотой в 70%. Хоть ему немного недостает до пилюль старейшины Лу Чжао, но он не особо сильно уступает. Совершенно верно. Старейшина Лусу также очень способный. Если я смогу получить от него какие-то советы, мой прогресс в алхимии возрастет. А еще я слышал, что старейшина Лусу добрый не выставляет себя на показ. Старейшина Чжао с таким темпераментом никогда не сумеет сравниться. Люди продолжали обсуждать стариков. Пока они говорили, выражение Лу Чжао помрачнело, хоть и не особо сильно. Что касается Лусу, в глубине его глаз мелькнула радость, хотя внешне он не выражал ни счастья, ни гнева. Как ни крути, люди любят похвалу, но не все способны терпеть критику. Сегодня мы с Лу Чжао выступим в роли главных судей соревнования алхимиков. Пятеро человек позади нас, отличные алхимики из нашего клана. Они тоже будут судьями, отвечающими за проверку результатов участников, объявил Лусу толпе. Хаэм, Дуань Лин Тянь услышал только половину слов Лусу, вторую половину он прослушал. Не то чтобы он не хотел слушать, просто его внимание привлекло кое-что иное. Он с самого начала пристально наблюдал за выражениями семерых представителей клана Лу, поэтому мог заметить, выражение кого из них отличалось от всех, и сейчас все его внимание было сосредоточено на Лу Чжао. Он заметил, что Лу Чжао смотрел на мужчину средних лет в зеленых одеяниях и время от времени кивал головой, как будто общался с ним. В определенный момент его глаза вспыхнули недовольством, как будто он хотел кого-то сожрать. Он, Дуань Лин Тяню, показался знакомым тот мужчина средних лет в зеленых одеяниях, но он не придал этому большого значения. Однако тот мужчина средних лет внезапно повернул голову в его сторону. Всем своим видом он выражал насмешку и презрение, ехидно ухмыляясь. Это он. Дуань Лин Тянь наконец-то узнал мужчину средних лет в зеленых одеяниях, увидев его лицо. Неудивительно, что он показался мне знакомым. Мужчина входил в число той троицы, которых он наказал во вспышке гнева. Похоже, что он и Лу Чжао знают друг друга, да и к тому же довольно близки. Дуань Лин Тянь прищурился. Не стоило даже упоминать, что он догадывался о теме разговора между ними. Они определенно обсуждали, как усложнить ему жизнь. Однако его это нисколько не беспокоило. Окажись он алхимиком шестого ранга, то скорее всего их задумка могла увенчаться успехом. Однако они немного просчитались. Тишина. Громким голосом Лусу подавил обсуждение толпы людей. Все тут же замолчали. На мгновение все гости, включая Дуань Лин Тяня, посмотрели на Лусу. Когда Лусу увидел, что завладел всеобщим вниманием, то продолжил. Соревнование алхимиков разделено на три этапа: предварительный, полуфинал и финал. Перед предварительным этапом всем вам необходимо провести жеребьевку и получить свой номер. Отборочный тур будет проводиться в соответствии с порядком цифр. Начинается. Многие люди буквально уже сгорали от предвкушения. Предварительный раунд обозначал начало соревнования алхимиков. Только пройдя через предварительный этап, можно попасть в полуфинал. А после полуфинала начнется финальный раунд. Только тридцатка самых выдающихся алхимиков сумеет пройти в финал. И каждый из них сумеет присоединиться к клану Лу и стать их учеником с другой фамилией. Финальный раунд определит конкретный рейтинг 30 человек. Чем выше рейтинг, тем более щедрые награды. В дополнение к получению вещественных наград, я также слышал, что тройка лучших алхимиков станет учениками алхимика второго ранга и получит от него наставление. Моя цель – войти в тройку лучших в финале. Если я смогу получить некоторые советы от алхимика второго ранга, то уверен, что смогу стать алхимиком четвертого ранга в кратчайшие сроки. Участники соревнований наверняка пришли не только с целью вступить в клан Лу. Все они без исключения желают получить наставления от алхимиков высокого ранга. Многие люди оживленно обсуждали между собой предстоящие соревнования. Среди них было много алхимиков пятого ранга, и все они желали во что бы то ни стало стать учениками алхимика второго ранга и получить его советы. Личный ученик сможет работать вместе с алхимиком второго ранга. Если он сумеет оставить о себе благоприятное впечатление, то точно сумеет получить от него несколько наставлений. «Приступим к жребию», — приказал Лусу, повернувшись к мужчине средних лет. «Да», — почтительно ответил мужчина. Он уже хотел приступить к обязанностям и начать процесс с розыгрыша жребия, чтобы участники могли определить свои номера. «Подождите минутку», — но его остановил внезапный голос. «Старейшина Лу Чжао». Мужчина средних лет посмотрел на старика, стоящего рядом с Лусу, поэтому не осмелился действовать опрометчиво. «Лу Чжао, тебе есть что добавить?» – спросил Лусу. Он нахмурился, глядя на старика. Лу Чжао слегка кивнул и сделал шаг вперед. Сперва он огляделся, а после заговорил. Сегодня день соревнований алхимиков, организованных кланом Лу для набора выдающихся учеников. Я хотел бы тепло поприветствовать всех, кто посетил сие мероприятие. Тем не менее, помимо поисков талантливого алхимика, новые ученики должны владеть соответствующими манерами. Как я уже слышал, некоторые из вас не умеют держать эмоции под контролем и способны ранить посторонних в порыве вспышки гнева. Такие люди не квалифицированы для участия в наших соревнованиях алхимиков. Когда Лу Чжао закончил фразу, его взгляд устремился прямиком на молодого парня в фиолетовых одеяниях и мужчину средних лет у него за спиной. Глава 1063. Третий молодой мастер клана Лу. Молодым человеком оказался никто иной, как Дуань Линтянь, а мужчиной средних лет за его спиной, разумеется, Сюн Цуань. Когда Лу Чжао сделал свое заявление и посмотрел на Дуань Линтяня и Сюн Цуаня, все присутствующие посмотрели на них тоже. Не прошло много времени, прежде чем многие люди вокруг них отошли от них на некоторое расстояние, как будто они боялись, что тоже попадут в неприятности. Вокруг парня и мужчины образовалось небольшое пустое пространство. Кроме ледяного гроба, парящего рядом с Дуань Линтянем, только Хуан Чун остался рядом с ним. Однако выглядел он невероятно бледным. Он хотел уйти, но ему стало не по себе, так как теперь его и парнишку можно считать знакомыми. А пока он колебался, Лу Чжао перевел взгляд на него и равнодушно спросил: «Ты с ними?» А стоило ему закончить вопрос, как на лице Хуан Чуна отразился ужас. Он поспешно замахал руками. Нет, я их совсем не знаю». Хуан Чун был напуган. Он сразу же отпрыгнул в сторону, словно избегал Дуань Линтяня и Сю Цуаня, как какой-то чумы. Дуань Линтянь ясно его расслышал, вот только его реакция нисколько не беспокоила парня. Если отбросить в сторону тот факт, что он и Хуан Чун только что познакомились, то мужчина мог самостоятельно решать, как поступить в той или иной ситуации. Сюда уже никому лезть не стоит. На самом деле, он не относился к мужчине предвзято. В настоящее время, только Дуань Линтянь и Сюн Цуань остались стоять на поле. А если точнее, то трое. Если, конечно, учесть еще и спящую Фэн Тяню внутри гроба. У вас отвратный характер. Наш клан Лу не приветствует вас. Ваше право на участие в соревнованиях алхимиков аннулировано. Равнодушно произнес Лу Чжао, глядя на Дуань Линтяня и Сюн Цуаня. Тон его голоса не терпел споров. Как будто он был судьей, который контролировал жизнь и смерть человека. И он словно вынес приговор Дуань Линтяню и Сюн Цуаню, не позволяя им возразить. Лу Су в свою очередь слегка нахмурился. Естественно, у него имелись собственные мысли на происходящее. И он ясно видел, что его соратник угнетал молодого парнишку в фиолетовых одеяниях и мужчину рядом с ним. Ранее он заметил, что Лу Чжао обменивается взглядами с другим участником соревнования алхимиков. Тот мужчина средних лет в зеленых одеяниях показался ему знакомым, будто раньше он с ним встречался. О, он уже бывал в нашем клане, племянник Лу Чжао. Но вскоре он вспомнил, кем на самом деле является мужчина в зеленых одеяниях, поэтому пришел к выводу, что Лу Чжао злоупотребляет своей властью. Хотя он не был полностью доволен его поведением, мешать он не собирался. Как ни посмотри, а его совершенно ничего не связывало с молодым пареньком. Они совсем не знали друг друга. Что касается Лу Чжао, тот все еще занимал пост старейшины клана Лу. Он не мог оскорбить его ради постороннего. Вот почему он предпочел промолчать. Ужасный характер. Дуань Линтянь рассмеялся. Смеялся он настолько радостно, что все окружающие невольно подумали, что он сошел с ума. Разумеется, за исключением Сюн Цуаня. Смейся сколько хочешь, долго тебе смеяться все равно не удастся. Когда трое мужчин средних лет снова посмотрели на Дуань Линтяня, то внешне насмешливо ухмыльнулись. Они считали, что раз один из судей соревнований алхимиков вступил в дело и отменил его право на участие, то ему определенно придется уйти. А когда Лу Чжао увидел, что Дуань Линтянь и Сюн Цуань никуда не ушли, то подумал, что они растоптали его достоинство. Его глаза холодно вспыхнули. «Ты меня не слышал?» Вот только ему не суждено было услышать ответ Дуань Линтяня. Вместо парня ему задал вопрос другой человек, но уже праведным тоном. «Старейшина Лу Чжао, вы совсем не следуете правилам. Старейшина Лу Су, что вы хотите сказать?» Выражение Лу Чжао помрачнело, когда он бросил взгляд на своего соратника. Прервал его вопросом непосредственно старейшина Лу Су. Он не пропустил изменения в выражении лица Лу Су. Он знал, что тот не собирается совать нос в чужие дела. Поначалу он внутренне хвалил разумного Лусу, но кто знал, что Лусу внезапно решит вставить ему палки в колеса. Хотя развитие ситуации оказалось немного неожиданным, Лучжао не придавал этому особого значения. Он думал, что Лусу опроверг его публично, потому что не хотел щадить его чувства. «Старейшина Лучжао, вы упомянули, что у них ужасный характер, но мне вот стало интересно, так ли это на самом деле? Может быть, вы уже встречались с ним до сегодняшнего дня, или может вы знаете их?» Лусу словно превратился в другого человека. Вначале он закрыл глаза на то, что Лучжао злоупотребляет своей властью из-за обиды племянника, но после он превратился в справедливого и праведного человека. Не говоря уже о Лучжао, трансформация поведения Лусу настолько переменилась, что даже Дуань Линтянь невольно удивился. Когда Лучжао праведно объявил, что он отменяет его право участвовать в соревнованиях алхимиков и приказал ему покинуть клан Лу, то тщательно изучил выражение лица Лусу. Вначале он вел себя полностью равнодушно, но разительная перемена в его поведении вызывала у него недоумение и только. Почему Лусу внезапно превратился в другого человека? Что именно заставило его так внезапно измениться? Дун Линтянь был крайне озадачен, однако он был уверен, что за этим определенно стоит причина. Действия Лусу определенно оскорбили бы Лучжао, старейшину клана Лу. И еще ладно, будь Дуань Линтянь хорошим знакомым старейшины Лусу. Вот только правда заключалась в том, что они совершенно не знали друг друга. Что-то здесь явно не так, я их совсем не знаю. Глаза Лучжао снова вспыхнули холодным светом, когда он отвечал на вопрос Лусу. Но, кто-то их знает и лично пострадал от них. Могу я узнать, кто и где этот кто-то, кого они ранили? Можете ли вы попросить их сделать шаг вперед и рассказать всю историю? Нахмурился Лусу, а затем равнодушно спросил. В конце концов, они вполне могли просто подставить его. Что вы думаете, старейшина Лучжао? Хурмх, фыркнул Лучжао, прежде чем посмотреть на трех мужчин средних лет. Ответил он безразлично. Поскольку старейшина Лусу хочет знать все подробности этой истории, расскажите ему об инциденте, не упуская ни одной детали. Изначально трое мужчин средних лет думали, что их обидчик будет просто изгнан. Они не ожидали, что Лусу вмешается в их схему. Как только они услышали приказ Лучжао, то быстро ответили в унисон. Да, они посмотрели на Лусу. Старейшина Лусу, он нагло ранил нас троих за пределами поместья клана Лу. Мы втроем клянемся, что никогда не видели его раньше. Мы даже не знаем, кто он такой. Мужчина в зеленых одеяниях посмотрел на Лусу, а после возмущенно добавил, если такой подонок войдет в клан Лу, то доброе имя клана Лу будет запятнано. Он безумно ранил людей на территории клана Лу. Более того, он ранил участников соревнований алхимиков и потенциально возможных учеников клана Лу. Такой человек не имеет права вступать в клан Лу. Вдобавок ко всему, его компаньон, его сообщник. Если эти двое войдут в клан Лу, они будут паршивой овцой в вашем клане. Они определенно запятнают репутацию клана. Двое других мужчин средних лет продолжали праведно жаловаться. А на площади тем временем разразился шум. Если так, то они действительно не имеют права присоединяться к клану Лу. ХМФ. Клан Лу – один из лучших кланов северных горных земель. Таким жестоким людям не место в их рядах. Проваливай. Убирайся отсюда. Услышав слова мужчины средних лет в зеленых одеяниях и его двух соратников, люди вокруг начали причитать на Дуань Линтяня и Сюн Цуаня, и они совсем не стеснялись в выражениях. Дуань Линтянь оставался равнодушным ко всему этому. С самого начала и до конца выражение его лица совершенно не изменилось, как будто обсуждали не его, а совершенно другого человека. Однако тот факт, что он мог оставаться таким спокойным, не означал, что остальные тоже могли похвастаться таким самообладанием. «Да вы просто злодей, что любит жаловаться и поносить». Выражение лица Сюн Цуаня покраснело от негодования. Посреди всех этих разговоров и тычков пальцем он вдруг указал дрожащим пальцем на трех мужчин средних лет и заорал. «Да, это правда, что молодой мастер ранил вас троих, но почему ты не рассказал всем детали его поступка? Здесь так много людей, но почему молодой мастер только ранил вас, но не остальных?» Сюн Цуаня буквально трясло от гнева, когда он договорил до конца свое возмущение. Ему было все равно, что другие говорили о нем, но он не мог смириться, если кто-то наговаривал на его господина. Слова Сюн Цуаня немедленно вызвали реакцию у толпы людей. А ведь верно. Почему он решил ранить только вас троих? Когда я только прилетел, то пролетел мимо него, но у него не было никакого намерения причинить мне вред. Может быть, именно вы спровоцировали его первым, и поэтому он преподал вам урок? Многие начали задавать уточняющие вопросы трем мужчинам средних лет. Троица нахмурилась, а выражение лица Лучжая стало угрюмым. ХМФ. Всеобщее молчание нарушило громкое фырканье. Под пристальным взглядом гостей, красивый молодой человек, одетый в шелковую мантию, появился из ниоткуда и высокомерно встал перед Лусу и Лучжая. Третий молодой мастер. Стоило ему только появиться, как Лучжая, Лусу и остальные пятеро представителей клана Лу уважительно ему поклонились. Может, его развитие и навыки в алхимии пока не настолько хороши, как у них, но этот юноша являлся прямым наследником. Его положение в клане Лу и близко не могло сравниться с обычными учениками. Это был клан, что сильно предпочитал прямых потомков. Я слышал все подробности этой истории, пока скрывался неподалеку. Поскольку старейшина Лучжая считает, что они не имеют права оставаться в нашем клане, я согласен с его мнением. Как только он появился, то сразу устремил на Дуаньлин Теня и Сюн Цуаня презрительный взгляд, как будто он смотрел на двух муравьев, которых мог растоптать, когда хотел. Третий молодой мастер, вы. Выражение лица Лусу слегка побледнело. Что, старейшина Лусу, вы не доверяете суждениям Лучжая, да еще и сомневаетесь в моих суждениях? Третий молодой мастер клана Лу прервал Лусу. Посмотрел на старика он прищуренным и пронзительным взглядом. Глава 1064. Громкий шлепок. Дуаньлин Тянь посмотрел на молодого человека весьма спокойно. Третий молодой мастер клана Лу Северных Гор. Появление молодого человека говорило лишь об одном. Он стоял на стороне Лучжая. Вот только даже теперь выражение Дуаньлин Тяня никак не изменилось. Словно он останется равнодушным, даже если небо обрушится на него. А пока Лусу находился в замешательстве, громкий возглас раздался где-то в стороне, чем успешно привлек внимание всех присутствующих. «Третий брат, какой ты праведный и величественный!» Со стороны на главную платформу поднялся другой молодой человек и встал рядом с Лусу, второй молодой мастер. Пятеро учеников за спинами старейшин сразу ему поклонились. Когда молодой человек появился, Лучжая слегка нахмурился, но все же слегка поклонился. «Это Лубай, второй молодой мастер клана Лу. Я не ожидал, что третий молодой мастер клана Лу появится на соревнованиях алхимиков, не говоря уже о втором молодом мастере. Говорят, что второй молодой мастер также является одним из двух главных наследников клана Лу, и единственный человек, который может конкурировать со вторым молодым мастером за положение следующего лидера клана, никто иной как Лу Сун, первый молодой мастер клана Лу. Точно. А что касается Лу Хуая, третьего молодого мастера, хотя он также довольно хорош, но он все же уступает способностями старшим братьям. Вот только я слышал, что он младший брат первого молодого мастера. Гости оживленно обсуждали двух молодых людей. Эти люди хорошо знали клан Лу Северных Гор. Понятно. На слух Дуаньлин Тянь не жаловался. Разумеется, он все прекрасно слышал, отчего и понял текущее развитие событий. Второй брат, только не говори мне, что ты пытаешься их защитить. Они презренные и не могут войти в наш клан Лу, зарычал Лу Хуай. При виде Лу Бая его глаза вспыхнули холодным светом. Однако Лу Бай проигнорировал его. Казалось, что он не слышал ни единого слова своего родственника, продолжая смотреть на молодого человека в фиолетовых одеяниях. Мы снова встретились. Лу Бай слегка улыбнулся. Поскольку Лу Бай взял на себя инициативу поприветствовать его, Дуаньлин Тянь ответил с улыбкой. Да, мы снова встретились. Когда Лу Бай появился, он сразу узнал его. Лу Бай оказался тем самым братом из пары брата и сестры, которых Фэн Удао тогда спас, когда они направлялись в сторону древнего города пустыни для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. Он все еще помнил, что Фэн Удао спас жизни брата и сестры. В то время он еще понятия не имел, что это значит фраза, когда брат упомянул о принадлежности к клану Лу Северных Гор. Только когда он прибыл в северные горные земли, то понял значение его слов. Клан, который имел 10-тысячелетнюю историю. Клан алхимиков. За все 10 000 лет существования в их клане появилось не более 20 алхимиков первого ранга. Лу Бай. Вдруг объявил Лу Бай, глядя на Дуаньлин Тяня. Судя по всему, он представился. Дуаньлин Тянь. Парень в ответ улыбнулся. Во время приветствия, его взгляд пронесся мимо Лу Бая и Лу Су, что стояли рядом друг с другом. Он уже приблизительно догадался, отчего поведение старика так изменилось. Раньше старейшина Лусу не собирался вмешиваться в сей конфликт, но вдруг он начал вести себя так, словно поддерживает меня. Сначала мне показалось странным, зачем ему помогать мне, если подумать, то он наверняка последовал приказу Лубая. Сам Лубай, видимо, прятался до сих пор, когда узнал меня, подумал Дуань Линтянь. Теперь все его сомнения и догадки полностью развеялись. Выражения толпы людей изменились. У некоторых резко, а у некоторых немного. Когда они увидели, что Лубай и Дуань Линтянь приветствуют друг друга, как два старых товарища, он действительно знает второго молодого мастера, трое мужчин средних лет моментально побледнели. Все трое испытали страх. Они не ожидали, что молодой парень в фиолетовых одеяниях, которого они ненавидели до глубины души, на самом деле знал Лубая, второго молодого мастера, занимающего высокое положение в клане Лу. Более того, отношения между ними не казались поверхностными. Неудивительно, что Лу Су, не колеблясь, оскорбил меня и влез не в свое дело. Так получается, что он друг второго молодого мастера. Если подумать, Лубай каким-то образом подал знак Лу Су, чтобы тот вмешался. Выражение Лу Чжао потемнело. Ему не понравилось, к чему он пришел. Его холодный взгляд устремился на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Дуань Линтянь поднял бровь, когда почувствовал холодный взгляд. Он равнодушно взглянул на Лу Чжао, а после попросту проигнорировал его. Алхимик третьего ранга, стадия преобразования пустоты восьмого уровня, честно говоря, будь то дао алхимии или его боевое развитие, Лу Чжао не заслуживал внимания Дуань Линтяня. Дуань Линтянь действительно знает второго молодого мастера клана Лу. Хуан Чун стоял в стороне и смотрел на Дуань Линтяня, что, улыбаясь, обменивался взглядами с Лубаем. Его сердце наполнилось сожалением. Он знал, что упустил возможность наладить отношения со вторым молодым мастером клана Лу. Если бы он не сбежал от Дуань Линтяня или не утверждал, что не знает его, с ним бы обращались как с другом Дуань Линтяня. А окажись он другом Дуань Линтяня, то и со временем удалось бы наладить отношения и со вторым молодым мастером. Однако он уничтожил возможности своими собственными руками. Второй брат, мне вот интересно, почему ты их защищаешь? Как так получилось, что они твои знакомые? Спросил Лу Хуай слегка удивленным тоном, глядя на Лубая. Хех, второй брат, твой круг общения весьма широк. Не могу поверить, что ты знаешь таких низких людей. Тон Лу Хуая не скрывал насмешки. Он выдержал паузу, а после продолжил. Однако, даже если эти несчастные и презренные люди твои друзья, им все еще не разрешено войти в клан Лу, учитывая правила нашего клана. Тем не менее, Лубай продолжал игнорировать его, как и раньше. Его поведение заставило Лу Хуай озлобиться еще сильнее. «Почему ты пришел?» – спросил Лубай у Дуань Линтяня. Его тон выражал озадаченность. Дуань Линтянь улыбнулся и объявил о своем истинном намерении. «Я хочу стать почитаемым старейшиной или временным советником клана Лу». «Почитаемый старейшина, временный советник», атмосфера моментально погрузилась в тишину. Даже Лубай ошеломился его ответу. «В конце концов, не так-то легко стать почитаемым старейшиной или временным советником для клана Лу. Будь он боевым практиком, то его сила должна соответствовать как минимум уровню боевого монарха. Только боевой монарх был достоин стать почитаемым старейшиной или временным советником, а в случае личности алхимика, то должен соответствовать по крайней мере второму рангу. Боевой монарх, алхимик второго ранга или выше». Лубай молча покачал головой, оценивая Дуань Линтяня. Он думал, что Дуань Линтянь решил пошутить. Ха-ха-ха-ха. После минуты молчания, многие люди начали приходить в себя и разразились смехом. Большинство из них смотрели на Дуань Линтяня, как на идиота. А сможет ли, даже если он не воспользуется своими отношениями со вторым молодым мастером клана Лу, боюсь, что еще не факт, сможет ли он успешно пройти в следующий раунд соревнований алхимиков и стать учеником клана Лу с другой фамилией. Вот именно, почему он не смотрит в зеркало на себя. Он хочет стать почитаемым старейшиной или временным советником клана Лу. Да кем он себя возомнил? Я думаю, что хвастовство ударило ему в голову. Но как он смеет хвастаться перед таким количеством людей? Видимо, он просто хочет, чтобы его высмеяли. Многие люди высмеивали Дуань Линтяня. Все без исключения думали, что Дуань Линтянь хвастался или развлекался. Он хотел стать почитаемым старейшиной или временным советником клана Лу Северных Гор. Никому даже и заикаться о подобном не стоило, если он не обладал развитием боевого монарха или не обладал способностями алхимика второго ранга. Этот Дуань Лин Тянь действительно сошел с ума. Мужчина средних лет в зеленых одеяниях и его спутники насмехались про себя над парнем. Они считали, что Дуань Лин Тянь выжил из ума. Да он просто идиот. Смеялся про себя Лу Чжао. Ха-ха. Второй брат, ты уверен, что твой друг в своем уме? Лу Хуай запрокинул голову, громко смеясь. Когда он вновь посмотрел на Дуань Лин Тяня, его взгляд выражал одно лишь презрение. Шлеп. И как только Лу Хуай закончил фразу, как в воздухе прозвучал громкий шлепок. Все гости ясно увидели красный отпечаток ладони на одной стороне лица третьего молодого мастера клана Лу. Одна сторона его лица полностью распухла, напоминая свиную морду. В то же время все заметили одного человека, что стоял перед Лу Хуаем. Молодой парень в фиолетовых одеяниях. Его появление и поступок ошеломили всех, включая и Лу Бая. «Ты! Как ты смеешь меня бить?» Лу Хуай прикрыл опухшую сторону лица. Его глаза налились кровью от жажды убийства. Он хотел убить обидчика прямо на месте. Тем не менее, он не осмелился действовать опрометчиво, несмотря на крайнюю злобу и жажду разрубить человека перед ним на тысячу кусочков. Раз он сумел ударить его незаметно для него, то значит сила противника гораздо превосходит его собственную. Третий молодой мастер продолжает говорить, что я жалкий и презренный. Любопытно, а тот факт, что ты при помощи слов оскорбляешь и унижаешь людей по своей прихоти, также можно считать жалким и презренным. Ударил его никто иной, как Дуань Лин Тянь. Он смотрел парню прямо в глаза, насмешливо ухмыляясь. Эта улыбка казалась дьявольской в глазах Лу Хуая. Когда Лу Хуай услышал слова Дуань Лин Тяня, жажда убийства в его глазах вспыхнула с новой силой. Без всякого предупреждения он громко завопил. «Лу Чжао, убей его!» Свист. И только он заговорил, как Лу Чжао метнулся в сторону Дуань Лин Тяня на скорости молнии, так как давно ждал возможности осуществить свою задумку. «Сдохни!» С холодным лицом прокричал Лу Чжао. Махнув рукой, духовная сабля появилась из воздуха, который он рубанул в сторону Дуань Лин Тяня.